И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Здесь слово написано с большой буквы. Я в прошлый раз это читал уже, сегодня еще раз напоминаю. Это Иисус Христос. И вы помните, в первой главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос тоже назван Словом, служителями Слова. «И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Воинство небесное следовали за ним. Из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пощет их жезлом железным». То есть Христу присуща власть и право иметь жезл железный, чтобы им пасти. «Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». То есть Иисус Христос есть Царь царей и Господь господствующих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных». То есть это битва Армагеддон, это поражение. И вы помните, я в прошлый раз проводил из книги пророка Иезекииля, когда евреям будут помогать очищать землю звери земные, птицы небесные. И еще долгое время после этого сражения, то 7 месяцев, потом еще сколько-то будут очищать землю. Настолько будет сильное поражение. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производив чудеса пред ним, которыми он обольщил». Смотрите, обольщил принявших начертание зверя. То есть вот эти его чудеса и знамения, они были очень сильными для тех людей, которые действительно признали его или Антихриста за Бога. Он же придет, будет себя выдавать за Бога и даст знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, написано, избранных. Всех остальных не было проблем прельстить. То есть показал нечто такое, что действительно, я немножко говорил вам, помните, напоминал об этом мальчике, кажется, то немец был, который родился, как сегодня говорят, уникальным мальчиком, вундеркиндом, который закрывает сосуд стеклянный, а он оттуда цветочки достает, руку не просовывая. Есть такие. Я сегодня тоже нашел кое-что еще, но просто нет смысла сегодня повторять о том, что такие дети есть. И кто знает, что вот этот творец, который будет его пророком, которому дракон даст свою силу и власть. Это же не так просто все. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производив чудеса пред ним, которыми он обольщил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Вот в это озеро огненное, наверное, это что-то особое. Попадают люди, ну, которые после смерти уже, а это живые брошены. Вы помните, что Корей, Дафан и Аверон тоже живыми сошли в преисподнюю. Не так много людей, которые живыми сошли в преисподнюю. Наверное, для них это особое мучение. Но я не знаю, я откровений не имею, но просто как подчеркну, что живыми сошли. Значит, что-то особое здесь. «А прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Ну и дальше читать 20 главу. Я уже не буду перечитывать то, что я в прошлый раз читал. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не пришел уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Я просто обращаю внимание, как просто и обыденно написано. Сегодня дьявол держит в страхе всю планету. Сегодня из его лап трудно выбраться людям, которые попадают. А вот когда пришел его конец, написано, сошел ангел, взял его так вот спокойно, сковал и положил. Никакой войны, никаких проблем особенно нету. Но раньше там написано, когда он пришел 3-ю часть ангелов, это была война, воевали и были низвергнуты. Ну, то, правда, тоже как молния написано. Христос говорил, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. И здесь так просто написано. Вот пришло время, встал, сошел, взял, сковал, заключил, как будто это кусок хлеба отрезать от буханки. А я к чему это веду? Если бы вопрос не касался нашего спасения, если бы дьявол не просил людей, то Богу с ним нечего делать абсолютно. Это такое простое дело, такой простой вопрос. Никаких проблем нету. А вот людей пленил, обольстил. Через грех места в их сердце занял. А люди веры не имеют той, что надо. И вот проблемы сегодня. И у нас людей, и Богу с нами ему так сказать трудно. Веры не хватает, то еще чего-то не хватает. Оказывается, если один на один с дьяволом, никаких проблем у Бога не существует. Абсолютно. Тут даже 2 ангела не пришли, 3 не пришли, 1. Пришел, взял, сковал, заключил на 1000 лет. Я просто хочу обратить внимание вот на одну деталь. Я об этом когда-то говорил. И сегодня, когда мы будем молиться, я бы хотел в связи с этим, чтобы мы как-то особенно Бога благодарили, Господа нашего Иисуса Христа, за то, что Он именно спас нас. Я думаю, что любому ангелу не так-то просто было бы взойти на крест. Но по силе, вот смотрите, что написано здесь. Вот, пришел, взял, и никаких вопросов нет, никаких проблем нет. Но почему именно Христос должен был прийти? Я на это ни один раз обращал внимание. Кроме того, чтобы умереть за нас, пролить кровь, уничтожить грехи смертью, надо было еще уменьшить святость Божию 100%. А ее, кроме Иисуса Христа, никто не имеет во Вселенной. Ни один ангел, ни одно живое существо. А чтобы жить пред лицом Божиим, и при том вот такой близости, как Господь нас готовит, чтобы видеть Его лицом к лицу, быть подобным Ему, святости никакого ангела не хватит. Если бы даже они сумели на крест зайти и умереть, что тоже маловероятно. Но вторую часть, уменьшить святость Божию, они никто не мог бы. И потому Отец Небесный отдал Своего Сына, и мы должны за это благодарить Господа. Вы меня понимаете, на что я обратил внимание? Потому что, еще раз подчеркиваю, мы не один раз читали Иова, и там вы найдете такие слова – о Боге, который за ангелами наблюдает. Там написано, Он и в ангелах своих усматривает что? Недостатки. Недостатки – это не грехи. С грехами на небе делать нечего. Тот, кто был с грехами, он сюда низвержен, в пределы земли, в атмосферу, в преисподней находится. А вот если сравнить Божью силу и любого ангела самого сильного, согласитесь со мною, без всяких разговоров, что Бог гораздо сильнее. Если взять мудрость Божию и мудрость ангела, то Бог гораздо мудрее. Если взять Бога за идеал, за 100%, то любой из них не имеет той полноты, что Бог имеет. И святости тоже. А вот почему возможно было на небе, В этой совершенной святости Божией Люцифер сумел согрешить, потому что он не Бог. У него вот столечку не хватало до святости Божией, а они тоже не роботы. Ангелы не роботы. Они подчиняются Богу добровольно, с удовольствием. И любой из них может не подчиниться. Что сделал Люцифер в свое время? Правда, после того, что сегодня на земле они видят, наверное, им уже в голову не придет что-то бунтоваться. Но, тем не менее, я просто очень хотел бы, чтобы мы как-то по-особенному благодарили Господа за то, что именно Он занялся нашим спасением. Поэтому еще раз, я об этом говорил не один раз, когда один из братьев мне такой вопрос задал, он сейчас в Америке, я просто повторяюсь. Когда он сказал, пришел с опущенной головой и говорит, брат Николай, напрасно мы стараемся, напрасно мы молимся, напрасно мы стараемся в вечность попасть в святую. Все это напрасно. Я говорю, почему? А он мне отвечает. Говорит, что сатана, когда был ангелом на небе, он был полнота мудрости, венец красоты, помазанный херувим, чтобы осенять. И говорит, и он же согрешил. А мы что, не равняем? И где, говорят, гарантия, что мы миллион лет не пробудем в вечности и не согрешим, и Бог нас не выгонит оттуда? Я в то время уже этот ответ знал. Знаю, что, Миша, у этого помазанного херувима была святость помазанного херувима всего лишь. А Христос найдет святость Божию стопроцентную. У нас никогда не будет ничего подобного. Мы никогда не согрешим, находясь в стопроцентной святости Божией. Но эту святость только Христос меняет, больше никто. Нет другого никого. Он единственный является полным отражением своего Отца. Почему он когда сказал, говорит, кто видел меня, то видел кого? Потому что он полное отражение Отца. Если я сегодня в зеркале вижу свое отражение полное, то я не вижу своей внутренности, то Иисус Христос и снаружи, и внутри, и в мудрости, и в силе, и в святости и есть полное отражение, образ ипостаси в евреев мы читали, помните? Сияние славы Его. Поэтому мы сегодня будем благодарить Господа за то, что Он именно спас нас, за что слава Ему благодарение. Само собой, что трудно было, само собой, муки эти выдержали. Наверное, ни один ангел не выдержал, наверное, точно. Но еще один важный момент. Святость надо уменить. Ведь мы-то спасены не по своим делам. И не спасемся делами. Спасемся тем, что Бог уменяет нам свою стопроцентную святость. Правда. Я всегда повторяю. Если я буду жить лишь бы как, если не буду просить Господа прощения за грехи сделанные, если пойду в разнос, тогда никто мне не уменит этой святости. Мы думаем, и есть такое учение, делай, что хочешь, Бог меняет свою святость. Когда ты будешь делать, что хочешь, Бог не будет менять тебе ничего. Писание так говорит. Еще раз напоминаю, чтобы не было этого заблуждения. Говорит, Петр говорит, как от божественной силы Его даровано вам все, потребное для жизни и благочестия, то вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите в вашей вере.